Глава вторая. Я, конечно, озаботился заранее выяснить, сколько нужно мечей, чтобы оборонять крайний удел. Не менее 2000. Вернее, так считалось до тех пор, пока мой род не был уничтожен, не считая меня. В связи с этим прискорбным событием цифры следовало пересмотреть. Вот только я за прошедшее время успел нанять чуть больше 400 человек, из которых воинами были только 250. Это число я озвучил. Карп Владимирович пробарабанил короткими пальцами по столу. «Мы выполняем заказы вне зависимости от количества», — проговорил он. «И, конечно, мечи сделаем. Но позвольте узнать, какой заказ вы планируете в перспективе». «Не менее 3000 клинков», — ответил я. «Сейчас у меня просто нет такого числа воинов». «Прекрасно», — оживился директор. «У вас, разумеется, остались агрики от прежних владельцев». «Конечно, 1000-2 наберется, может и больше. Мы можем перековать их под новых пользователей. Это выйдет дешевле. Обычная практика». Я кивнул. «Знаю. Пришлю вам их самолетом, когда увеличу число солдат». «Очень хорошо. Надеюсь, качество нашего завода вас удовлетворит, и вы обратитесь именно к нам». «От добра добра не ищут», — улыбнулся я. «Вот мерки, снятые с моих людей. В какой срок вы сможете сделать агрики?» «За 2 месяца. Ковка и заточка требуют времени». «Черт. Долговато. Но ничего не поделаешь, конечно. Предоплата у меня с собой. В сейфовой ячейке аэропорта. Подсчитайте точную сумму, чтобы я смог с вами рассчитаться». «Сию минуту», — кивнул Карп Владимирович, придвинув механическую счетную машину, которой пользовались в этом мире вместо калькулятора. «У вас есть минутка?» «Разумеется, не спешите». Однако директор ждать себя долго не заставил. Справился за пару минут. Озвучил сумму, примерно на нее я и рассчитывал, хоть денег прихватил с небольшим запасом. «Подпишем контракт?» — спросил толстяк. «Да, конечно». Примерно полчаса мы занимались оформлением документов, а затем в сопровождении инкассаторов гильдии и охраны отправились в аэропорт забирать бабки. Когда с этим было покончено, Карп Владимирович лично провел для нас экскурсию. Конечно, очень обзорную, в мастерские и цеха нас не пустили, видимо, секреты производства хранились в строжайшем секрете. Зато директор охотно объяснил, в каком здании что делают. Не упомянул только о черной руде, хоть я и ждал повода зацепиться за эту тему. Пришлось поднять ее самому. «Карп Владимирович, правда, что в сталь, из которой куют агрики, добавляется черная руда?» Директор кивнул. «Обязательно. Без нее они были бы обычными мечами, бесполезными против чудовищ. В частности, гулей. Охранные компоненты сплава только дополняют черную руду, как и заклятие». «А правда, что, прикоснувшись к такому клинку, можно стать монстром?» «Говорят, что да. Сам не проверял, боязно». Толстяк виновато улыбнулся. «Так что утверждать не берусь, но вполне это допускаю». «Как же ваши мастера с этой опасностью справляются? Ведь рискуют. Они работают в специальных перчатках, черные руды, и самих клинков голыми руками не касаются. К тому же часть производственного процесса автоматизирована. Машины тоже трудятся. На таких линиях контакта человека с материалом вообще нет». «А хранение не опасно?» «Уверяю, мы не рискуем жизнями сотрудников. Все учтено. Руда находится в особых контейнерах, откуда извлекается по мере необходимости под строжайшим контролем ответственного за склад. Ее невозможно просто так подойти и взять. Количество тоже отмеряется тщательно, поэтому волноваться совершенно не о чем». «А где этот склад?» — спросил я, обеспокоенно осматриваясь. «От него не фонит?» «Нет, что вы, это ж не радиация». Толстяк слегка снисходительно улыбнулся. «А склад вон там». Он указал на приземистое длинное здание из бетона, утыканное камерами слежения и пулеметами. Тщательно охраняется во избежании диверсии. Запас руды не так велик, как можно подумать. На самом деле пополнять запасы все труднее. Поэтому мы всегда рады возможности перековать старые клинки. Откуда вы ее вообще берете? Прошу прощения, но это коммерческая тайна гильдии. Само собой. Мой вопрос был бестактен. У вас хватит руды, когда мне понадобится больше мечей? Не волнуйтесь, ваша светлость, запас не настолько быстро истощается. Да и руды на один агрик уходит совсем немного. Это очень мощная субстанция. Рад слышать. И все же удивляюсь. В Златоусте ведь не один завод, а есть мастерские и в других городах. Какого же размера был метеорит, если запасы руды до сих пор не истощились? Никто этого точно не знает. Известно ли, что небесное тело раскололось еще в атмосфере, вопреки легенде, будто это случилось из-за удара о поверхность Земли? Так что обломки сердца разлетелись на довольно приличное расстояние друг от друга. Поэтому трудно судить о размерах метеорита. Но, наверное, не развалился он в воздухе? Нашу планету ждала бы еще большая катастрофа. Может, и нас бы с вами сейчас на свете не было. Вскоре экскурсия закончилась, и мы распрощались с директором. Сначала отправились перекусить, а затем вернулись в гостиницу. Час был уже поздний, однако спать мы не легли. Принялись по памяти составлять план завода. Девушки дополняли его, продемонстрировав похвальную наблюдательность. Часам к двум набросок был готов. В нем не хватало деталей и отметок о системах безопасности. Мы даже не знали, какой толщины стены у построек завода, а значит, не могли просто отправиться туда, рассчитывая на дар Есении. Операция требовала куда более тщательной подготовки. Ведь, помимо прочего, о нашем визите никто не должен был узнать.